О посте. Глава добродетелей – молитва. Их основание – пост. Пост есть постоянная умеренность в пище с благоразумной разборчивостью в ней. Гордый человек, ты мечтаешь так много и так высоко о уме твоем, а он – в совершенной и непрерывной зависимости от желудка. Закон поста, будучи по наружности законом для чрева, в сущности есть закон для ума. Ум – это царь в человеке, если желает вступить в права своего самодержавия и сохранить их, должен прежде всего подчиниться закону поста. Только тогда он будет постоянно бодр и светел. Только тогда он может властвовать над пожеланиями сердца и тела. Только при постоянной трезвенности он может изучать заповеди евангельские и последовать им. Основание добродетелей – пост. Вновь созданному человеку, введенному в рай, дана единственная заповедь – заповедь о посте. Конечно, дана одна заповедь потому, что она была достаточна для сохранения первозданного человека в его непорочности. Заповедь не говорила о количестве пищи, а воспрещала только качество. Да умолкнут же те, которые признают пост только в количестве пищи, а не в качестве. Углубясь в опытное изучение поста, они увидят значение качества пищи. Так важна заповедь поста, объявленная Богом человеку в раю, что вместе с заповедью произнесена угроза казнью за нарушение заповеди. Казнь заключалась в поражении человеков вечную смертью. И ныне греховная смерть продолжает поражать нарушителей святой заповеди поста. Не соблюдающий умеренности и должной разборчивости в пище не может сохранить ни девство, ни целомудрие, не может обуздывать гнева, предается лености, унынию и печали, делается рабом тщеславия, жилищем гордости, которую вводит в человека его плотское состояние, являющееся наиболее от роскошной и сытой трапезы. Заповедь поста возобновлена или подтверждена Евангелием. «Внемлите же себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством», — завещал Господь. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством». Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. Объедение и пьянство сообщают дебелость не только телу, но уму и сердцу, то есть вводят человека по душе и телу в плотское состояние. Напротив того, пост вводит христианина в состояние духовное. Очищенный постом, смирен духом, целомудрен, скромен, молчалив, тонок по чувствам сердечным и мыслям, легок по телу, способен к духовным подвигам и умозрениям, способен к приятию божественной благодати. Плотской человек всецело погружен в греховные наслаждения. Он сладострастен и по телу, и по сердцу, и по уму. Он не способен не только к духовному наслаждению и к приятию божественной благодати, но и к покаянию. Он не способен вообще к духовным занятиям. Он пригвожден к земле, утонул в вещественности, заживо мертв душой. «Горе вам, насыщеннее ныне, яков залчите». Евангелие от Луки, глава 6, стих 25. Таково изречение Слова Божия нарушителям заповеди Святого Поста. Чем будете вы питаться в вечности, когда научились здесь единственно пресыщению вещественными брашнами и вещественными наслаждениями, которых нет на небе? Чем будете вы питаться в вечности, когда вы не вкусили ни одного небесного блага? Как можно вам питаться и наслаждаться небесными благами, когда вы не стяжали к ним никакого сочувствия, стяжали отвращение? Насущный хлеб христиан – Христос. Ненасытное насыщение этим хлебом – вот пресыщение и наслаждение спасительное, которому приглашаются все христиане. Ненасытно насыщайся Словом Божиим. Ненасытно насыщайся исполнением заповедей Христовых. Ненасытно насыщайся трапезой, уготованной сопротив стужающих тебе, и упивайся чашею державную. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, чаша моя преисполнена. 22 Псалом, стих 5. «С чего начать нам?» — говорит святой Макарий Великий. Слово 1, глава 4. «Никогда не занимавшимся исследованием сердец наших. Стоя вне, будем стучаться молитвой и постом, как и Господь повелел. Толците, и отверзятся вам. Стучите, и отворят вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Этот подвиг, который предлагает нам один из величайших наставников монашества, был подвигом святых апостолов. Из среды его они сподоблялись слышать вещание Духа. «Служащим им Господеве, — говорит писатель их деяний, — и постящимся рече Дух Святый, отделите ми Варнаву и Савла на дело, на неже призвах их. Тогда постившися и помолившися, и возложши руки на ня, отпустиши их». Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Деяния, глава 13, стихи 2 и 3. Из среды подвига, в котором совокуплены были пост и молитва, услышалось повеление Духа о призвании язычников в христианство. Чудное совокупление поста с молитвою. Молитва бессильна, если не основана на посте. И пост бесплоден, если на нем не создана молитва. Преподобный Марк Подвижник, слово 8, о пощении и смирении. Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными страстями и, победив их, проникает весь состав человека, очищает его. В очищенный словесный храм она вводит Бога. Кто, не обработав земли, засевает ее, тот погубляет зерна и вместо пшеницы пожинает терния. Так и мы, если будем сеять семена молитвы, не истончив плоти, то вместо правды плода принесем грех. Молитва будет уничтожаться и расхищаться различными суетными и порочными помышлениями и мечтаниями, оскверняться ощущениями сладострастными. Плоть наша произошла от земли, и если не возделать ее подобной земле, никогда не может принести плода правды. Преподобный Марк Подвижник, слово 8, о пощении и смирении. Напротив, если кто обработает землю с великим тщанием и издержками, но оставит ее незасеянную, то она густо покрывается плевелами. Так, когда тело будет истончено постом, а душа не возделается молитвою, чтением, смиренным мудрием, тогда пост делается родителем многочисленных плевелов, душевных страстей, высокоумия, тщеславия, призорства. Что такое страсть, объедение и пьянство? Потерявшая правильность естественное желание пищи и питья, требующее гораздо большего количества и разнообразного качества их, нежели сколько нужно для поддержания жизни и сил телесных, на которые излишнее питание действует противоположно своему естественному назначению, действует вредно, ослабляя и уничтожая их. Желание пищи выправляется простой трапезой и воздержанием от пресыщения и наслаждения пищей. Сперва должно оставить пресыщение и наслаждение. Этим и изощряется желание пищи и получает правильность. Когда же желание сделается правильным, тогда оно удовлетворяется простой пищей. Напротив того, желание пищи, удовлетворяемое пресыщением и наслаждением, притупляется. Для возбуждения его мы прибегаем к разнообразным вкусным яствам и напиткам. Желание сперва представляется удовлетворенным, потом делается прихотливее и, наконец, обращается в болезненную страсть, ищущую непрестанного наслаждения и пресыщения, постоянно пребывающую неудовлетворенную. Намереваясь посвятить себя на служение Богу, положим в основание подвига нашего пост. Существенным качеством всякого основания должна быть непоколебимая твердость, иначе невозможно устоять на нем здание, как бы здание само по себе не было прочно. И мы никак, никогда, ни под каким предлогом не дозволим себе нарушить поста пресыщением, особенно же упивством. Наилучшим постом признают святые отцы употребление пищи однажды в день недосыта. Такой пост не расслабляет тело продолжительным неедением и не отягощает его излишеством пищи, притом сохраняет его способным к душеспасительной деятельности. Такой пост не представляет никакой яркой особенности, и потому постящийся не имеет причины к превозношению, к которому так склонен человек по поводу самой добродетели, особенно когда она резко выставляется. Кто занят телесными трудами или так слаб телом, что не может довольствоваться употреблением пищи однажды в день, тот должен вкушать дважды. Пост для человека, а не человек для поста. Но при всяком употреблении пищи, и редком и частом, строго воспрещается пресыщение. Оно делает человека неспособным к духовным подвигам и отворяет дверь другим плотским страстям. Неумеренный пост, то есть продолжительное излишнее воздержание в пище, не одобряется святыми отцами. От безмерного воздержания и происходящего от него изнеможения человек делается неспособным к духовным подвигам, часто обращается к объедению, часто впадает в страсть превозношения и гордости. Весьма важно качество пищи. Запрещенный райский плод, хотя был прекрасным на вид и вкусным, но он пагубно действовал на душу, сообщал ей познание добра и зла и тем уничтожал непорочность, в которой были созданы наши праотцы. И ныне пища продолжает сильно действовать на душу, что особенно заметно при употреблении вина. Такое действие пищи основано на разнообразном действии ее на плоть и кровь и на том, что пары ее и газы от желудка поднимаются в мозг и имеют влияние на ум. По этой причине все охмеляющие напитки, особливо хлебные, возбраняются подвижнику, как лишающие ум трезвости и тем победы в мысленной брани. Побежденный ум, особливо сладострастными помыслами, усладившийся ими, лишается духовной благодати, приобретенной многими и долговременными трудами, теряется в несколько часов, в несколько минут. «Монах отнюдь не должен употреблять вина», сказал преподобный Пимен Великий, алфавитный Потерик. «Этому правилу должен последовать и всякий благочестивый христианин, желающий сохранить свое девство и целомудрие». Святые отцы следовали этому правилу, а если и употребляли вино, то весьма редко и с величайшей умеренностью. Горячительная пища должна быть изгнана с трапезы воздержника, как возбуждающая телесные страсти. Таковы перец, имбирь и другие пряности. Самая естественная пища – та, которая назначена человеку Создателем немедленно по создании. Пища из царства растительного. Сказал Бог праотцам нашим: «Се, дах вам всякую траву семенную, сеющую семя, еже есть вверху земли всея, и всякое древо, еже имать в себе плод семени семенного, вам будет вснеть. Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бытие, глава 1, стих 29. Уже после потопа разрешено употребление мяса. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу». Бытие, глава 9, стих 3. Растительная пища есть наилучшая для подвижника. Она наименее горячит кровь, наименее уточняет плоть. Пары и газы, отделяющиеся от нее и восходящие в мозг, наименее действуют на него. Наконец, она самая здоровая, как наименее производящая слизи в желудке. По этим причинам при употреблении ее с особенной удобностью сохраняется чистота и бодрость ума, а с ними и его власть над всем человеком. При употреблении ее слабее действуют страсти, и человек более способен заниматься подвигами благочестия. Рыбные яства, особливо приготовленные из крупных морских рыб, уже совсем другого свойства. Они ощутительнее действуют на мозг, тучнят тело, горячат кровь, наполняют желудок вредными слизями, особливо при частом и постоянном употреблении. Эти действия несравненно сильнее от употребления мясной пищи. Она крайне уточняет плоть, доставляя ей особенную дебелость. Горячит кровь, пары и газы ее очень отягощают мозг. По этой причине она вовсе не употребляется монахами. Она – принадлежность людей, живущих посреди мира, всегда занятых усиленными телесными трудами. Но и для них постоянное употребление ее вредно. «Как?» – воскликнут здесь мнимые умницы. «Мясная пища разрешена человеку Богом, и вы ли воспрещаете употребление ее?» На это мы отвечаем словами апостола. «Вся милеть суть, то есть все мне позволено, но не вся на пользу. Вся милеть суть, но не вся назидают». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 23. Мы уклоняемся от употребления мяс не потому, чтобы считали их нечистыми, но потому, что они производят особенную дебелость во всем нашем составе, препятствуют духовному преуспеянию. Святая Церковь мудрыми учреждениями и постановлениями своими, разрешив христианам, живущим посреди мира, употребление мяса, не допустила постоянного употребления их, но разделила временами соединения, временами воздержания от мяса, временами, в которые вытрезвляется христианин от своего мясоедения. Такой плод постов может узнать на себе опытом всякий соблюдающий их. Для иночествующих запрещено употребление мяса, дозволено употребление молочной пищи и яиц во времена мясоедений. В известные времена и дни им разрешается употребление рыбы. Но наибольшее время они могут употреблять только одну растительную пищу. Растительная пища почти исключительно употребляется самыми ревностными подвижниками благочестия, особливо ощутившими в себе хождение Духа Божия. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. По вышесказанному удобству этой пищи и ее дешевизне. Для питья они употребляют одну воду, избегая не только разгорячающих и охмеляющих напитков, но и питательных, каковы все хлебные напитки. Лествица, слово 14, глава 12. Правила поста установлены Церковью с целью вспоможения чадом ее, как руководство для всего христианского общества. При этом предписано каждому рассматривать себя с помощью опытного и рассудительного духовного отца и не возлагать на себя поста, превышающего силы. Потому что, повторяем, пост для человека, а не человек для поста. Пищу, данную для поддержания тела, не должно разрушать его. «Если удержишь чрево, — сказал святой Василий Великий, — то взойдешь в рай. Если же не удержишь, то будешь жертвою смерти». Преподобный Нил Сорский, слово пятое, помысл чревообъедения. Под именем рая здесь должно разуметь благодатное молитвенное состояние, а под именем смерти – состояние страстное. Благодатное состояние человека во время пребывания его на земле служит залогом вечного блаженства его в небесном Эдеме. Ниспадение во власть греха и в состояние душевной мертвости служит залогом ниспадения в адскую пропасть для вечного мучения. Аминь.